Пахло так, — сказал себе Кой, — как пахнет в закоулках заброшенных портов, где нет осветительных мачт с гроздями галогенных ламп, куда так и не заглянул век пластика и технологий, где все погружено в мертвые времена, неподвижные, как вода между пристанями, где бродят кошки и стоят мусорные баки, светят подслеповатые фонари, в темноте мелькают огоньки сигарет. Под ногами хрустят бутылочные осколки, и где проще простого найти кокаин по сходной цене и снять женщину на 15 минут. Но и в порту Кадиса, в другой части города, уже ничего такого не было. Прежние бордели и матросские пансионы сменились респектабельными барами и гостиницами. Не валялись под навесами и портовыми кранами скорлупки каштанов, не разыскивали свое судно на свете пьяные моряки, не шагали патрули морской полиции, не дрались американские матросы. Все это переместилось в другие точки земного шара, да и там выглядело все теперь иначе. Оставались еще такие порты, как Буэнавентура в Колумбии, с узкими улочками, лотками фруктов, баром бамбо, борделями и женщинами в столь облегающих и легких нарядах, что они кажутся нарисованными на коже. Или Гуайякиль в Эквадоре с креветочными коктейлями, с игуанами, лазающими по деревьям в центре города под бой всех 4 часов кафедрального собора, с ночными стражниками, вооруженными фонарями, и с ракетницами у пояса, чтобы отпугивать грабителей. Но это уже исключение. Теперь порты вынесли за пределы городов. Они превратились в подъездные пути для автофур. Сюда причаливают точно по расписанию, выгружают из трюмов контейнеры. А матросы, филиппинцы и украинцы из экономии не спускаются на берег и смотрят телевизор. «Вот здесь, где мы сейчас стоим, проходил Кадисский меридиан», — говорила Танжер. «Хотя так было всего лишь 20 лет после 1776 года. Потом его провели по обсерватории Сан-Фернандо. Однако уже с середины 18 века он заменил собой на испанских морских картах традиционный меридиан острова Иеро. Французы заменили его на парижский, а англичане — на гринвичский. Это значит, что если в то утро на Деи Глории определяли долготу по этому меридиану, корабль затонул в 4 градусах 51 минуте от того места, где мы сейчас стоим. Если внести поправки по таблицам Перона, то точное местоположение затонувшего судна — 5 градусов 12 минут восточной широты, то есть в 250 милях отсюда. — сказал Кой. — Да. Они сделали несколько шагов и оказались под аркой. Фонарь с разбитым стеклом отбрасывал блики желтоватого света на окно с решеткой. Дальше уже под открытым небом Кой заметил культи разрушенных колонн. Здесь царило полное запустение. «Первую обсерваторию здесь основал Хорхе Хуан», — сказала Танжер. В башне, которая ныне уже не существует. Она находилась вот здесь, на территории, где сейчас колледж. Она говорила тихим голосом, словно место к этому обязывало, или тьма, едва разбавленная желтыми бликами разбитого фонаря. Это все, что осталось от старого замка. А замок был построен на развалинах римского амфитеатра, и в нем располагалась Академия гардемаринов. Преподавали в ней и работали в обсерватории знаменитые моряки, настоящие ученые, такие как Хорхе Хуан и Антонио Дауло, опубликовавшие свои труды по измерению градуса долготы на экваторе, Массаредо, великолепный морской тактик, Тофиньо, сделавший гидрографический атлас испанского побережья. Она повернулась, оглядела все, что ее окружало, и грустно прибавила. А после Трафальгара всему пришел конец. Они прошли чуть дальше по этой улочке. На веревках, натянутых через улицу от балкона к балкону, сушились простыни, как недвижные в ночи саваны. Но в 1767 году здесь было все по-другому. Тогда закрылся иезуитский мореходный колледж, его собрание книг отошло к обсерватории, ее библиотека пополнялась и за счет покупок в Париже и Лондоне. Книги, которых мы сегодня много видели, да, именно ты их и видел, в витринах обсерваторской библиотеки. Трактаты по астрономии, мореходству и путешествиям. Это изумительные книги, и они до сих пор хранят свои тайны. Их тени соприкасались на старых камнях и оголенных кирпичах стен. На лицо Кою упала капля воды с повешенной сушиться простыни. Он поднял голову и в темно-синем прямоугольнике неба увидел сияющую звезду. По времени и положению звезды Кой понял, что это Регул, передние лапы льва, созвездие, которое перешло уже в северное полушарие, как ему и положено. Академия находилась в замке, пока ее не перевели в другое место, а потом на остров Леон, ныне Сан-Фернандо, но обсерватория оставалась тут еще несколько лет, до 1789 года. Тогда и меридиан Кадиса переместился на 20 километров восточнее. Кой дотронулся рукой до стены, гипс крошился под его пальцами. Что произошло с замком? В нем разместили казармы, а позже тюрьму и, в конце концов, снесли. От него осталось две стены и арка, вот это. Они обернулись и снова посмотрели на низкий темный свод. — Что ты ищешь? — спросил он. Она тихо, очень спокойно рассмеялась. На ее лице играли тени. — Ты знаешь. Я ищу Деи и Глорию, я не про то, и не про сокровища и тому подобное. Я спрашиваю, чего ищешь ты для себя? Он подождал, но ответа не последовало. Она молчала и не двигалась. По ту сторону арки появился свет фар, выхватил кусочек улочки и снова скрылся. На мгновение он обрисовал ее профиль на стене. — Ты знаешь, что я ищу. — наконец сказала она. — Ничего я не знаю, — вздохнул он. — Знаешь, ты видел мой дом, ты видел меня. Ты ведешь нечистую игру. — А кто ведет чистую игру? Танжер вдруг дернулась, словно хотела бежать, но все-таки осталась рядом. Она стояла в шаге от него, и ему казалось, что он чувствует тепло ее кожи. — Есть такая старая загадка, — помолчав, сказала она. — Ты хорошо отгадываешь загадки, Кой? — Не слишком, а я хорошо. И это одна из моих любимых. Есть где-то остров, на котором живут только рыцари и оруженосцы. Оруженосцы всегда лгут и предают, а рыцари никогда, понимаешь? — Конечно, рыцари, оруженосцы. Что тут не понять? — Хорошо. И вот один обитатель островка говорит другому, — я тебя обману и предам. — Слышишь? Обману и предам. Вопрос, кто это сказал, рыцарь или оруженосец? — Ты как думаешь? Он растерянно потрогал нос. — Не знаю, надо обдумать. — Конечно. Она смотрела на него прямо и твердо. — Обдумывай. Она шла совсем рядом. У Коя заколола в кончиках пальцев, и голос его звучал хрипло. — Что ты от меня хочешь? Чтоб ты отгадал загадку. — Я не об этом. Танжер склонила голову на бок, пожала плечами. — Мне нужна помощь. Я не могу все сделать сама. — На свете много мужчин, вероятно. Она помолчала. — Но у тебя... Есть некоторые достоинства. Достоинство. Это слово озадачило его. Он был хотел найтись и ответить ей, но в голову ничего не пришло. Наверное. И умолк с приоткрытым ртом, насупив брови. Тогда Танжер снова заговорила. Ты не хуже большинства мужчин, которых я знаю. А после паузы закончила. и даже лучше некоторых. Неправильный какой-то разговор, — раздраженно подумал Кой. Не такой разговор нужен был ему в ту минуту, совсем не такой.